опять чистим наши глазки и опять отсылаем его назад. И снова вперед, и снова назад. Попробуем добиться третьего ощущения. Вспомните, что вы чувствуете, когда отсидите руку или ногу. И вот это ощущение покалывания скатаем в шарик и пошлем в свои глазки. Чувствуете в них покалывание? Словно бы мы их отсидели, отлежали, да? А раз почувствовали это, значит, мы с вами уже и достигли того, что хотели. И вновь катаем колючий шарик то к затылку, то к глазам. Хорошо. Сбрасываем ощущение. Давайте-ка сделаем последнее упражнение на представление. Раз уж у нас так славно дела пошли, с ощущениями, стало быть, хорошо бы для него, этого упражнения, музыку завести. Ручеек льется, переливается, журчит. Птички чирикают, беседуют друг с другом о чем-то веселеньком, либо сокровенном. Любые голоса природы здесь к месту. Мы с вами очутились далеко-далеко от нашего жилища. Великолепный пейзаж открылся перед нами. С левой стороны прекрасный фруктовый сад, с правой – поле, усыпанное ромашками. Сзади горы, с которых не спадает вниз удивительный живительный поток воды. Словно дымка окутывают его мелкие брызги. Мы подходим к площадке под водопадом. Сбрасываем, снимаем с себя одежду и становимся под эти живительные струи. Они смывают с нашего тела всю грязь, копившуюся годами. Каждая капелька как бы пронизывает нашу кожу, отчего выходят, вымываются шлаки. Очищается все наше тело, становятся легкими суставы, потому что растворяются и исчезают под хлесткими струями воды, накопившиеся в них соли. Вот струи принялись за наши глазки. Не бойтесь, поднимите их, подставьте под льющиеся потоки. Уносят шлаки из наших глазок. Как же славно! Глаза становятся чистыми, лучистыми, ясными, прекрасными. Удивительные струи живой воды проникают во все наши клеточки и вымывают все шлаки, всю грязь. Тело становится легким, как бы невесомым. И мы взмахиваем руками, как крыльями, и поднимаемся над этим водопадом живой воды. Смотрим вниз. И вдруг замечаем маслянистое пятно, которое, подхваченное потоком, уплывает в безбрежный океан. Это наша грязь, наши шлаки, изъятые из нашего организма.